Николая Чудотворца, что на Болвановке. Близ Таганского рынка, на Швивогорской улице. Сперва церковь была деревянная, построенная не позже 1686 года и носившая название «Что в кузнецах у Таганских ворот». Нынешняя церковь построена в первой половине прошлого столетия. Верхняя – во имя введения во храм Пресвятой Богородицы, нижняя – святого Николая Чудотворца. Предел святых апостолов Петра и Павла. Здесь в старину была слободка мастеров, которые делали формы или болваны для чугунно-литейщиков и гончарей, проживавших вблизи в своих слободах. Потому и местность получила название Болвановки, и название этого не следует смешивать с названием Болвановки за Москвой-рекой, где известная церковь Преображения, описанная нами выше.